По объявлению, помните, вы общались на Луксе с вами, телефон я ваш нашел, iPhone X? Да. Как бы, скажите, встретиться с вами, вернуть его? Я, Алексей, давайте сегодня, если вы сможете. Можете погромче чуть-чуть? Сегодня или завтра? Ну, мне сегодня бы было удобно. Во сколько? Сейчас 7:30. Ну, я не знаю, я через 20 минут уже, в принципе, свободен. Давайте договоримся, где вам удобнее встретиться, как-то построимся. Я живу возле Приморского бульвара, в принципе, могу подойти как на Дерибасовскую, как на Приморском бульваре. Ну, мне, в принципе, без разницы. На Дерибасовской? Давайте на Дерибасовской. Давайте уточним. Да. Получается, у вас там Лобиан, да, на заставке стоял? Правильно понял? Да. Через сколько вы там будете на Дерибасовской? Через минуту. Давайте через час на Дерибасовской. Устроит вас? Да? Все, до связи, давайте. Буду вас ждать. Да. Алло. Алло, да. Да, алло, здравствуйте. Здравствуйте. Так, вы на месте, да, уже? Да. А где, как нам с вами увидеться? Видите магазин «Уточка»? Вывеска «Уточка». Кто? Синими буквами написано «Уточка». Это по Дерибасовской или от Дерибасовской? Это Дерибасовская улица, да? Да. Вы там не проснулись еще, алло? Ну? Иду вот по прямой. Ну, по Дерибасовской идите, да. Я ж не знаю, с какой стороны вы идете. Ну, Уточкино я нашел. Уточкино. Версат, ну я вот возле Версата, вот. Вот, вот. Отлично. Как я вас узнаю? Так. Давайте в синей куртке я в этот белый кроссовках. Так, смотрите. Перейдите через дорогу от Уточкино. Так. Ну, я же говорю, давайте там встретимся. Вот, перейдите через дорогу и давайте там с вами встретимся. А через сколько вы будете? Буквально 2-3 минуты. Хорошо. Так в чем вы одеты, чтобы я вас узнал? Тут люди ходят. Синяя куртка и черные спортивки. Черные спортивки, так. Ну давайте, переходите через дорогу, давайте, я не знаю, давайте вот, как вам объяснить? Да, мне сложно объяснить просто. А чё ж вам так, вы не проснулись еще там, алло? Нет, я не проснулся, а как я? Сюда. Не, ну вам просто объясняю как-то, вы не можете как-то долго очень думаете. Так, В синей, получается, еще раз, давайте, в синей куртке и... Темно-синяя. Ну вот смотрите, а то Уточкино, переходите дорогу и буквально метров... Да, вот я перешел дорогу, я вот хожу вот так. Метров 5 вверх просто поднимитесь, да и все. От Уточкино стоит мусорный бак. Просто давайте, будет он ориентир наш. Ну, урна стоит. Вот, их много, причем, мусорных баков. Их три, через дорогу от Уточкино, правильно, на этом участке? Да, раз, два, да, три. Давайте возле среднего встретимся с вами. Видите, средний бак, да? Что? Средний бак, видите? Возле кинзы, вот я стою кинза еще. Так, давайте, возле вот этой урны мы с вами встретимся. Я сейчас, дайте мне 1.5 минуты, сейчас я к вам спущусь. Хорошо. Так, смотрите, получается, вы же не писали, ничего мне там не скрутят, нет, сейчас, чтоб я вам, когда возвращаюсь. Я говорю, вы заявление ж никакие не писали, меня сейчас не примут. Милиция сейчас, говорю, не примет меня, когда я вам отдавать его буду. Не. Мне, в принципе, денег ничего не надо, я вот тут работаю, если что, компания кабеля нет, мы же слышали. Денег не нужно. Я вам объясню в трех словах. Я руководитель компании, и я у нас Николай есть сотрудник. Я его попросил, чтобы он вам его вернул. Вот. Коля у нас, у него был условный срок. Коля у нас боится всех этих дел. Там, знаете, вот это милиция, приводы, чтобы не подумали, что это он украл. А где он сам по себе? Коля? Я просто теперь сам переживаю вот эти вот приводы. Нет, Коля нормальный парень. Смотрите, Коля сказал, вот я ему только что звонил, Коля его... полчаса назад положил в эту урну, возле которой вы стояли, и, то есть, где-то там стоит, смотрит, забрали вы его или нет, и все. Ну, да, то есть... это уже какой-то, мне кажется, развод больше. В смысле, развод на что, я не понял. Вы можете телефон забрать, чтобы никто другой его не забрал, потому что вот Коля горит... В урне. Он на самое дно его положил. Вы тоже Колю поймите, потому что мы вас не знаем, ну, то есть, ну, Коля, я бы-то отдал, но я сейчас далековато. Вот. Блин, это сейчас как-то, типа... Влад, я понимаю, подожди, пока люди пройдут, и забери его, пожалуйста, потому что нам проблемы не нужны, у нас, действительно серьезная контора, кабеля нет, может, слышал, потом, если надо, буду там интернет, то есть там провести еще что-то, то есть мы по этим делам работаем. Ну, тут много людей. Сейчас, подожди, Коля на второй линии звонит. Да, Коль. Да. Ты в капюшоне, Алён спрашивает? Да, в капюшоне. Вот он говорит, вот в той урне на самое дно, пускай руку опустят, говорит, там телефон лежит. Нет, вот это вот, ну, я не могу делать, серьезно. Ну, а как его, как... Так, подожди, Влад, как его нам тогда забрать? Как тебе его тогда забрать? Ну, как, обычно просто подойдите и отдайте. Ну, вот, если ну, его уже так. Туда положил, Коля, как его оттуда забрать? Подожди, пока ну, люди... Ну, пусть он подойдет, ну, что, чего он боится? Ему что, что-то будет? Я ну, а... Один... а вдруг ты... Ну, он, я тебе... Алло, Коль, сейчас я тебе перезвоню, Коленька, подожди. Так, ситуация в целом какая? Он боится, что ты сейчас скажешь, что это он у тебя его украл. Да нет, никто не будет ничего говорить. Я вам с самого начала, вы сами написали, что забыл. Сейчас, я вам подожди. Забыл. Сейчас я Коля наберу. При чем тут Кола, ну, при чем тут, типа, это... Алло, чего, Коль. Ничего не будет, сейчас, передай. Влад, подожди секунду. Ну, он говорит, ничего не будет, подойди. Ну, Коль, ну, что ты как ребенок? Ну, я понимаю... Фух, а где ты там? Ты возле... А, все, я понял, понял. Да, ты в очках, да? А, ты в очках, он спрашивает? Что? У тебя очки, да? Да. А, все, в белой кроссовке, да? Да. Все, я понял. Давай, Коль, давай, сейчас я ему скажу. Алло, Влад. Да. Ну, смотри, Коля сказал, он его туда положил, лазить, ну, туда он его не будет забирать, потому что, ну, это будет, ну, прикинь, как ему подозрительно, Коле 40-42 года. То есть, ну, он говорит, а давай... Все равно, но это тоже не в моих, типа, брендах. Влад, я тебе... Влад, объясню тебе... Это было просто... Подожди, Влад, я тебе объясню, как есть. Нам деньги за него не нужны. Денег у тебя мы не просим. Коля его туда положил, чтобы все это было безопасно ему, Коля, в первую очередь. Коля, в какой одежде, скажи? А? Скажите, в какой одежде. А Коля через дорогу, а тебя, ну, просто забери, пожалуйста. Коля просто увидит, что ты его забрал, чтобы мы все были спокойны. И все, Влад, давай... Ну, да... Много людей, я вам серьезно говорю. Ну пускай пройдут. Смотри, сделаем так, давай. У тебя есть какая-то, может, бумажка или еще что-то? Якобы ты ее выкидываешь и забираешь телефон, и все. Пожалуйста, что, просто еще раз? Руку туда просунь. Коля сказал, говорит, он сразу все увидит. Ну я не пойму, ты хочешь, чтобы какие-то наркоманы ночью, которые лазили там, им iPhone X достался? Ну блин, ну я такого не хочу, ну, я просто, тебе хотел вернуть. Ну просто так тоже никто, не делают. Мусорку пихают. Влад, ну а какой смысл? Ну ты пойми, Коль, у Коли условно, ну мало ли ты сейчас с кем пришел, ну я не пойму, ну я не хочу своего сотрудника тоже поставлять. Мы же тебя... С кем, я ни с кем не пришел. Откуда мы можем этого знать? Один. Так, Влад, смотри, мы с тебя ни денег вперед, ничего не просили, просто забери телефон и все. Захочешь потом, отблагодаришь, не захочешь, не надо. Просто забери его, я тебя прошу, как человек. Сейчас, Коль, да. Ну вот Коля говорит, там сейчас никого нету, пускай руку сунет. Да, никого нету, это не видно, что ты никого нету. Да, ну одень, ты в капюшоне, быстренько одел и все, ну блин. Ну Коля говорит, ну долго вообще вот ему стоять, наблюдать за этим всем? Пусть просто Коля покажется, где он, я просто... Вот заберешь телефон, Коля и покажется. Ну не будет человек просто, ну а вдруг с тобой наряд, и ты сейчас скажешь, вот это он у меня украл телефон. Коля помахал, ты там где-то маякнешь, скажешь, вот это он. И все, ну зачем это Коле надо? Ну понимаешь, мы словам не верим, то есть, ну ты прости, но я не хочу Колю поставлять. Конечно, если его на видное место ложить, то его, во-первых, кто мусор бы выкидывал бы и увидел бы. Просто положи руку на дно, и ты все поймешь. Это вот Колина цитата. Коля, как бы, ну я ему доверяю. Ты, ну... Это в синих джинсах, кроссовочках и куртке, которые оборачиваются. Неважно, кто Коля. Ну он сейчас там, я не знаю, он там сейчас оцереет, там, я не знаю, что с ним будет. Ты можешь его быстрее просто забрать и все. Я не помню, Влад, ты не проснулся еще, но я... я не пойму, почему нет, ты его не забираешь? Я вот это шабал с рукой, я тут телефон. Я Коль, вот что он делал? Да. Коль, ты запихнул X? На заставке же там лабиан был, правильно? Да. Алло, Коль, то я Коля. Влад, подожди, Коля спрашивает, лабиан на заставке же был, правильно? Ну. Так. Алло, Влад. Коля говорит, а пускай, говорит, лабиан задом наперед, типа, прочитает. Чего? Лабиан задом наперед, пускай прочитает, говорит. Ага. Прочитал? Ага. И как? Да-да. Прикольненько? А ну, помахай, ага. Пожалуйста. Алло. Алло. Влад, ты же не проснулся еще, помахай по-братски чисто. Кому? Ну вот, наверх, на... Ну, наверх просто, подними голову наверх и помахай. Нет. Нет? И как, тебе не стыдно, нет? Что, Ну что, не стыдно? Тебе не стыдно, ну, какими вообще делами заниматься? Вот так. Ох ты дура дурная, я не пойму, на что ты надеешься, я вот не пойму. Какая разница вообще, на что я надеялся? Да ты шляпа, я не пойму, ты тут мусорки перерыл, опозорился. Не знаю, вот так не надо общаться. Так а что, если ты штемп, ну, именно дурной вообще, я не пойму, что тобой движет, когда ты вообще пишешь по этим объявлениям? Так я написал, какая разница, надо было сказать, так и так, все. Да в смысле, блядь, ты мошенник какой-то обычный, ну в смысле, какая разница? Вот такого, ты знаешь, вот такого вот кидалу просто хочется наказать, отвезти к мусорке, и ты еще спасибо скажи, что мы то говно заранее не положили, чтобы ты там, блядь, по уши не был в какашках. Ага. Ну, ты будешь извиняться вообще? Да, извиняюсь. Но. Перед всеми скажи, вот перед всеми покайся, тебя просто посмотрят, поэтому перед всеми покайся. Да. Владос, а что ты трубку бросаешь? У тебя ебёт. О, а чё, ты так заговорил у нас, ничего себе, деловой какой. Ну, а что ты такой деловой не был, когда...